Яга положила очищенную репу на тарелку возле каши. «Пошли выйдем», — сказала она, прихватив толстую свечку с полки. Яга вышла на улицу вместе с Гарри и Бобби. Зимнее солнце уже клонилось к закату. «Черт!» — Гарри остановился и схватил Бобби за плечо. «Я потерял контроль, недоумевал тот. «Подожди, Нат, да, над твоим отцом», — подтвердил его догадки Гарри. «Я думал, он еще хотя бы час сможет продержаться. Тогда нам нужно возвращаться, чтобы ты обновил заклинание». «Нет, это сейчас не самое главное», — отрицательно покачал головой Гарри. Ему следовало вытянуть из Яги все сведения, какие только получится. Та в это время, неспешно ковыляя, зашла за избу. «Пошли», — Гарри кивнул в ее направлении. Яга стояла возле небольшой проплешины на земле, где плохо росла трава. Подождав, пока парни подойдут к ней, она наклонилась. «Я знаю, что душа его пропала, как и остальные, но все равно не могу все оставить как есть». Яга положила на землю тарелку с едой и недалеко воткнула свечку. «Даже если случится чудо и его душа вернется, то он не потеряется и не будет голодным. Но я надеюсь, что все с ним хорошо и спит он спокойно. Поверить не могу», — Бобби тихо прошептал Гарри на ухо, — «что она прикопала 600-летнего старца у себя на заднем дворе за избой. А куда я еще, по-твоему, должна была его деть?» — спросила Яга, не отрывая взгляд от места, где был похоронен Фламель. Родственников у него давно не осталось, никому он был не нужен. Эх, даже несмотря на то, что этот старый лис любил отираться вокруг молодых куриц, толпы желающих его похоронить ты не увидишь. Извините, — покраснел Бобби. — Просто вы говорили, что не пустили бы мертвого к себе в дом. Так я же его не у себя возле печки в избе держу, а на своем болоте. Тут ему и одиноко не будет в этой землице, — беззлобно сказала та и немного приутихла. Ох, что же происходит с этим миром? Покачав головой, она повернулась к Гарри. Если вернешься назад к себе, то можешь попытаться попросить помощи у Николашки. Но я тебя предупреждаю сразу, он вряд ли поможет. Части души у тебя намертво срослись. Где мне его найти? — спросил Гарри. Последние 30 лет он проводит все свое свободное время на Лысой горе, в городе, что стоит на Днепре. Если тебе повезет, то у себя ты его найдешь там же. Когда ты вернешься, то можешь попросить у меня помощи в его поисках. Авось, буду добра и бесплатно тебе подмогу, чем смогу. Немного помолчав, она добавила: а вот по поводу камня я ничего тебе не расскажу. Николашка был очень скрытен, но, как я поняла, в волшебном мире ходит слишком много басен про этот камешек. Гарри опустил взгляд вниз. Он не рассказал Яге о том, что у него там она и ее внучка мертвы, но, похоже, она и сама догадалась, что что-то с ней там произошло. Во всяком случае, ее аккуратное прощупывание почвы на это и указывало. «Да, спасибо, что уделили нам внимание», — поблагодарил Гарри. «Ой, да ладно», — отмахнулась та. «Почесать языком ничего не стоит. Скажите, а Реддл, когда учился в школе, насколько хорошо владел магией душ?» — спросил Гарри. «Да никак он не владел. Так, скорее, очень сильно интересовался», — задумалась Яга. «Хотя, я ведь была на курс старше его, так что если тебе нужны такие сведения, то стоит говорить не со мной. К тому же слишком он был скрытным и скользким, хотя и очень умело это маскировал. Скажите, а если бы все было в порядке с душами в этом мире, вы бы сказали мне, что во мне застряла часть души Риддла? Кабы ты пришел ко мне в гости один, то я бы приняла тебя за него. Ну, а дальше, наш разговор пошел бы в этом же русле. А если бы со мной еще кто-то был, другой волшебник?» — спросил Гарри. «Я бы не стала вести себя с тобой так, будто знаю, кто ты. Душевную магию практикуют немногие. Я бы не решилась прилюдно говорить о таком, когда рядом незнакомец. И последнее. Реддл с вами не связывался в последние несколько недель?» — «Связывался», — кивнула Яга в сторону Гарри. «Вот он, передо мной стоит». Печально улыбнувшись, она продолжила: «Нет, не связывался. Да и что ему надо было бы от меня? Судя по твоей химерной душе, мне есть чему у него поучиться. Но у меня он, видно, ничего нового бы не узнал». Попрощавшись с Ягой, парни запрыгнули на метлу и полетели к камину на площади, чтобы вернуться в Лондон. Солнце окрасило небо в красно-оранжевый цвет. Через рваные облака уже просвечивали звезды. «Так ты, получается, это он или не он?» — Бобби задал вопрос, который беспокоил его последние пару часов. «Не знаю, но, похоже, теперь то, что я могу говорить со змеями, и то, что у нас похожие с ним волшебные палочки, нашло свое объяснение. Хах, я ведь даже когда-то думал, что у меня в родственниках затесался сам Слизерин. Гарри посмотрел на волшебную палочку в руке, которая указывала на север, и скорректировал немного полет. А что по поводу души этого мира? Думаешь, Реддл был прав? Думаю, что он пытался задурить мне голову полуправдой, сказал Гарри. Есть точно подтвержденная информация. Диадема переносит в иную вариацию мира. Вот от этого и стоит отталкиваться. Я скорее поверю, что диадема каким-то образом спрятала души или изгнала их отсюда. Хотя, думаю, это тоже маловероятно. Тогда что? Стоит послушать третью сторону, Фламеля. Если он не смог догадаться тут, что произошло, то с чего ты решил, что он тебе там выдаст ответ? Мне кажется, он как раз догадался. Гарри повернулся к Бобби. Именно поэтому и не захотел оставаться. Тот заиграл желваками и, потрепав волосы, потупил взгляд. В любом случае, он, единственный из мне известных людей, кто так долго прожил. Благодаря его философскому камню возродился тот, кого нельзя называть. Так что он точно хорошо разбирается, что такое душа и с чем ее едят. Мне нужно с ним потолковать. Гарри заставил метлу еще немного подняться. Она еле-еле летела, с трудом удерживая вес парней. То и дело они цеплялись ногами за ветви деревьев. Да, Яга права, вздохнул Бобби. Полное разжижение извилин от всех этих мыслей. Согласен, хмыкнул Гарри. Метла медленно, но верно несла их над лесом. Переместившись по каминной сети в косой переулок, Гарри и Бобби добрались через пару часов до Тисовой аллеи. С горем пополам им удалось убедить волшебника пропустить их в Великобританию, и теперь они неспешно брели в тишине по улице. «Знаешь, я бы на твоем месте эту сволочь Риддла прикончил за то, что он сотворил с тобой и твоими родителями», — внезапно высказался Бобби, засмотревшись на свет дальнего фонаря. «Сладкий вкус вендетты», — причмокивая, — сказал Гарри. «Почему сразу нет? Он объективно сильнее меня. К тому же мне бы не хотелось убивать человека, хотя для него стоило бы сделать исключение, как минимум для того, чтобы избавиться от его душонки во мне». Парни подошли к дому Мортимеров, который был погружен в темноту. Возле гаража стоял припаркованный автомобиль. «Хо-хо, а папа-то уже приехал домой. Ты же сотрешь ему воспоминания, а то как-то очень не хочется, чтобы он меня наказывал». «Хорошо, но тебе придется ходить в школу, чтоб такое снова не повторялось», сказал Гарри, идя вслед за Бобби по дорожке к дому. Под ногами у него что-то хрустнуло. «Да без проблем», согласился Бобби. Гарри остановился. Вернувшись назад на один шаг, он потоптался на месте. «Что там?» спросил Бобби, заметив, что Гарри от него отстал. «Хаэм, Люмос», махнул тот рукой. Из его рукава вырвался свет и осветил каменную дорожку. «А это еще что такое?» Поперек дорожки был насыпан непрерывной линией какой-то кристаллический серебристый порошок. «Не знаю», — удивился Бобби. «Смотри, он и дальше там идет». Гарри посветил, куда тот указывал рукой. Линия из серебристого порошка тянулась вокруг дома. «Гоминум ревелия», — Гарри снова махнул рукой, к которой была привязана волшебная палочка. «Никого». Гарри не чувствовал никого в доме. Рядом с ним был только Бобби. «Твой отец мог куда-то уйти после того, как вернулся с работы». Гарри перешел на шепот. «В вечер пятницы?» «Конечно, в оперный театр пошел», закатил глаза Бобби и тоже понизил голос. «А что, в доме никого нет?» «Никого». Опустившись на корточки, Гарри поближе рассмотрел порошок. «Что это такое?» спросил Бобби. «Не знаю, но я не могу ни крупицы этой дряни переместить стихийной магией, будто намертво въелась в землю и камни». «Диффинда?» Гарри попытался с помощью обычной магии избавиться от порошка. «Агуаменти?» «Ничего. Огонь, который он пустил по маленькому участку, тоже не уничтожил порошок. Как такое возможно?» Гарри заставил небольшой кусок земли левитировать, но порошок продолжал висеть над получившейся ямкой, будто ничего не произошло. «Хаэм, похоже, избавиться от него получится, только если я выкорчую еще и камни на дорожке, по которым рассыпан этот порошок». «Ага, а в придачу еще и асфальт», — Бобби кивнул на подъездную дорожку к гаражу. Гарри протянул руку за границу круга. «Ничего не произошло». «Так», — Гарри поднялся на ноги. «Отойди за границу и побудь пока там». «Хорошо», — сказал Бобби, переступив за линию из порошка. «Что теперь?» «Теперь я пойду и проверю, что там в доме». «Подожди, я с тобой», — остановил его Бобби. «Зачем?» — шикнул Гарри. «Этот порошок не сам по себе тут оказался, поэтому тебе туда и нельзя соваться самому. К тому же там может быть мой папа, Бобби достал свою искусственную волшебную палочку, которую всегда таскал с собой. «Хорошо», — сдался Гарри, — «но держись на расстоянии минимум в 4 фута от меня». Он повернулся к дому. В окнах все так же не горел свет, движения нигде не наблюдалось. «Как жаль, что у меня нет рентгеновского зрения. По одним только потокам энергии ничего не разобрать». Гарри вгляделся в окно, закрытое шторами. Ровный фиолетовый свет не давал ему никаких подсказок. «Неужели меня обнаружили? Кто? Чем я себя выдал?» Гарри перебирал события последних недель в голове, но ничего не приходило на ум. «Ладно». Потом Гарри вытащил волшебную палочку из рукава и, затушив свет, плотно взял ее в руку. «Как действуем?» «Ну?» — Бобби подал голос сзади. Гарри, ничего не ответив, на цыпочках подошел к двери. «Если в доме действительно кто-то есть, то о их приходе уже наверняка знают». Повернув ухо к двери, Гарри прислушался. «Тишина, Аллахомора», — Гарри прошептал, указывая волшебной палочкой на дверь. Замок тихо щелкнул. Дверь медленно отперлась. Гарри зашел внутрь дома, держа волшебную палочку перед собой. Шторы более ему не мешали, и слабое фиолетовое свечение от предметов дало возможность осмотреться. В холле ничего необычного не было, как и на лестнице. Кинув ненадолго взгляд назад, он повернулся в сторону гостиной. Посреди комнаты кто-то сидел на стуле. Гарри почувствовал, как его сердце проваливается в пятки. Человек никак не двигался, хотя по красному облаку вокруг его головы было видно, что тот вполне себе жив и здоров. Гарри медленно и осторожно зашел в комнату. Фигура на стуле дернулась и, похоже, повернулась в его сторону. Что-то в этой темноте Гарри очень настораживало. Взвесив все за и против, он решил включить свет. Кинув взгляд на выключатель у стены, он заставил стихийной магией щелкнуть тумблер. Комнату залил свет от люстры. На стуле сидел мистер Мортимер, с привязанными к перекладинам руками и ногами. Рот его был плотно закрыт черной повязкой. Инкарцера. Со стороны кухни в зал зашел обрюзгший мужчина в котелке и сразу же бросил в сторону Гарри заклинание. «Затмись». Он быстро перевел волшебную палочку в сторону Бобби. Из палочки мужчины вырвались веревки и, опутав Гарри, повалили его на пол. У Бобби же на глазах появилась черная повязка, закрывшая ему половину лица. «Остолбени». Мужчина бросил еще одно заклинание в Бобби и, подойдя ближе к Гарри, выплеснул ему на лицо воду из банки, которую держал в другой руке за спиной. «Экспеллиармус!» Волшебная палочка вырвалась из рук Гарри и отлетела в сторону. «Ну, давай знакомиться!» Гарри, опутанный веревками, отплевываясь от воды, посмотрел на незнакомца. Мужчина выглядел словно бомж из лондонского метро. Ни один предмет одежды не сочетался, а нелепый котелок на голове так и тем более был совершенно не к месту. Но кое-что было хорошо знакомо Гарри, брошь с оранжево-красной птичьей головой у него на груди. «Мне повезло», — обрадовался мужчина, рассматривая мокрое лицо Гарри. «Похоже, меня действительно ждет повышение. Давай-ка, я доставлю тебя в министерство». «Для чего?» — спросил Гарри, не пытаясь освободиться от веревок. «Для суда над тобой, конечно же. Накладывание Империуса на человека, нападение на членов Ордена Феникса, переполох в Мерлинской библиотеке и бог знает, что еще ты натворил». Мужчина указал волшебной палочкой на него. «Остыл». Гарри среагировал инстинктивно. Волшебная палочка из рук мужчины вырвалась и переломилась в нескольких местах, а его оранжевая брошь раскрошилась и осыпалась. «Чите!» — взвыл мужчина, но в ту же секунду оторвался от пола и взлетел до потолка. Гарри стихийной магией заставил его раскинуть руки и ноги звездой. «Ах ты, щенок!» Веревки, опутывавшие Гарри, с треском начали рваться в нескольких местах. «За тобой придут», — заверещал мужчина. Гарри, помогая себе руками, выбрался наконец из плена. С пола к нему подлетела его волшебная палочка. «Finiti incantatim», — указал он на Бобби. У того пропала с лица черная повязка, и он нехотя стал подниматься с пола. Внезапно по лицу и шее Гарри словно резанула куча мелких лезвий. «Ай, зараза!» — схватился он за щеку, по которой потекла кровь. Мужчина под потолком ухмылялся. «Бесполочковая магия», догадался Гарри. «Но даже для нее нужно держать в поле зрения заклинаемый предмет или область». Голова мужчины резко отвернулась в сторону. Бобби, подбежав к отцу, попытался освободить его. «Как ты нашел меня?» — спросил Гарри, обращаясь к магу. «Темным волшебникам я информацию добровольно не выдаю», — процедил тот. Гарри оцепенел. «Это я-то темный?» Гарри почувствовал, как его правый глаз стал дергаться из-за нервного тика. «Ну что ж, если обычное желание выжить и понять, Какого черта вокруг тебя происходит, темная, то пусть так и будет. У этих веревок есть вообще начало и конец, злился Бобби. Поняв, что с веревками ничего не получится, он стащил с лица отца черную повязку. Что, черт возьми, тут происходит? Яростно воскликнул мистер Мортимер. Пап, все потом. Лигилиминс, Гарри, вытерев кровь с лица, указал волшебной палочкой на волшебника, висящего над потолком. Разговор Бобби и мистера Мортимера стал для него едва слышимым. Гарри сидел за столом и перебирал пустые бумажки. «Неинтересно, как ты меня обнаружил?» Задал он вопрос. Место сменилось. Гарри сидел за столом в обеденном зале. Какая-то старуха напротив него медленно намазывала тост маслом, после чего старательно его пережевывала. «Нет», — разозлился Гарри, — «мне эти приемы хорошо известны. Как, ты, обнаружил меня?» Перед его глазами все погрузилось в белый туман. Мужчина всхлипнул. «Говори», — сказал Гарри вслух. Его собственный голос раздавался будто откуда-то издалека. Белый туман стал постепенно рассеиваться. Гарри сидел за столом в небольшой комнатушке. Напротив него за таким же столом сидел молодой человек, который шевелил губами, что-то говоря. Гарри бросил взгляд на часы на стене. 9 часов вечера. «Да, тогда да за», — сказал Гарри голосом волшебника, который ворвался в дом к Бобби. Дверь в комнату открылась с глухим шлепком. Внезапно воспоминание стало таким четким, будто произошло совсем недавно. «Теле!» — прозвучал удивленный голос Гарри. В комнату вошел Джон, маг, который учил Гарри окклюменции. Поздоровавшись с обоими волшебниками, он залез в карман мантии и достал оттуда стеклянный шар, в котором что-то плавало в голубовато-зеленой жидкости. «Есть новая работа для вас», — сказал Джон. «Конечно, Истердоу. Новое табу?» — спросил волшебник, через которого Гарри и наблюдал эту сцену. «Да», — Джон протянул стеклянный шар в сторону Гарри. «Ну, наконец-то! Давно пора. Уже несколько недель, как я подавал отчет по поводу нарушения табу на слова «Источник магии» Волдеморт, Том Реддл», — возмутился Гарри. На металлической подставке, которая держала шар словно в клешнях, была подпись «Гарри Поттер», «Лили Поттер», «Джеймс Поттер», «Петуния Дурсль», «Вернан Дурсль», «Дадли Дурсль». «Если ты дум, что собрать 10 магов, которые достаточно сильны и согласны добровольно пожертвовать частью магии и наложить табу на определенные слова, то у меня для тебя плохие новости», — прищурился Джон. Лицо его посинело, а нос увеличился в размерах. «Табу полностью покрывает наши острова, так что следить нужно очень тщательно. Вот это поможет обезопаситься от ложных срабатываний». Джон передал Гарри небольшую красную бумажную папку. «Нам нужен только Гарри Поттер, живой или мертвый, но лучше мертвый. Министр и Дамблдор выделит лучших людей под это дело», — сказал Джон. «Если вы увидите его в шаре, то немедленно связывайтесь со мной или Грюмом. Дамблдор считает Поттера чрезвычайно опасным. Человек опасен, а министерство опять медленно чешется по этому поводу», — желчно заметил Гарри. «Бюрократия», — Джон пожал плечами. Глаза его искорих стали светло-голубыми. «Было бы все это во власти одного только Дамблдора, то табу наложили бы еще в этот понедельник». Гарри молча открыл папку. Перед ним была краткая справка о нем самом. Не переставая удивляться, он пробежал глазами по описанию и приложенным колдографиям. «Канада?» – поразился Гарри, зацепившись за указанное место проживания. На одном из фото был изображен он, стоящий недалеко от заснеженного дома, одетый в ту же одежду, в которой он проснулся несколько недель тому назад в этом мире. Рядом с ним стояли двое ухмыляющихся парней, один из которых взлохмачивал его волосы. «Можете положиться на нас», — заверил Джона Гарри. Туман ненадолго размыл все вокруг. Гарри вновь сидел за столом. За окном было светло. Перед ним стояли 3 шара, один из которых был тем, который дал ему Джон. На 2 других были таблички «Волдеморт», «Том Реддл» и «Источник магии». Все они были заполнены голубоватой с зеленым отливом жидкостью, а внутри, как мог теперь рассмотреть Гарри, плавали миниатюрные британские острова. Шар Джона внезапно засветился. Самый большой из островков стал быстро увеличиваться в размерах. Весь шар будто стал увеличительным стеклом, и через какое-то время Гарри уже видел очертания знакомого каменного здания. Полицейский участок отца Бобби, расстроился Гарри. Вернан и Петуния Дурсли, мистер Мортимер разговаривал с коллегой где-то внутри здания. Как Гарри хорошо помнил, он сам заставил его сегодня днем попросить у нее помощи. Надо же, недолго пришлось ждать. Гарри встал со стула и обратился к молодому человеку за столом напротив. «Ты хорошо помнишь, что тебе надо делать?» Тот в ответ кивнул. «Ничего не понимаю», — подумал Гарри. «Если меня обнаружили, то почему этот дом еще не кишит всеми работниками министерства?» Обстановка в воспоминаниях стала такой же, как в вечер, когда Джон принес шар. «Мы сделаем вот как», — сказал Гарри, бросив взгляд на часы. 9:20. «Если сработает табу, то мы сами захватим этого Поттера». «Но разве мистер Дау не сказал?» Начал было молодой коллега волшебника. «Генри, ты действительно хочешь гнить в этом отделе, как и я, пялиться в эти чертовые шары каждый день?» — спросил Гарри. «Нет, мы добьемся повышения и нормальной работы, от которой не хочется блевать». Обстановка опять изменилась. За окном был вечер. Гарри влетел в кабинет. Генри сидел за столом с шариками. «Нам повезло, и суток не прошло с наложения табу», — радовался Гарри. Подойдя к одному из шкафов, он стал рыться в нем. Обычного полициента зачем-то заставили искать Дурсли. По двери-то серумом он не так уж и много смог рассказать. У этого мужчины кто-то подтер воспоминания перед тем, как наложить на него Империус. Но потому, что я узнал, кажется, его сын знает Поттера или того, кто им прикидывается, и помогает ему. К тому же я нашел на чердаке и в подвале дома Мортимеров магические предметы. «Что вы ищете?» — спросил Генри. «Антиобпорационный порошок. Был же где-то тут. А, да, он у меня. Простите», покраснев, Генри достал мешочек из отделения своего стола. «Арх, опять его брал, чтоб впечатлить свою кобылу?» — недовольно спросил Гарри. Выхватив мешочек у Генри из рук, он направился к двери. «Следи за мной через брошь, в случае чего, я помню, докладыв немедленно, Джон». Воспоминания вдруг стали очень нечеткими и размытыми. Волшебник, зависший под потолком, стал биться в конвульсиях. Тяжело дыша, он начал громко постановать. «Легилиминс». Гарри опять направил заклинание на него. «Что с тобой происходит?» — подумал Гарри. «Хрен тебе», — задыхаясь, злобно выдавил из себя мужчина. Гарри сидел в кресле, а у него во рту копался бородатый мужчина. «Расшатайте зуб и попытайтесь его выломать», — сказал бородач, — «а потом сломайте его коренными зубами, и дело сделано. Но яд же не попадет мне в рот, когда я буду пропережевывать пищу». «Шепелявя?» — спросил Гарри. «Нет, этот искусственный зуб достаточно прочен», — заверил бородач, отходя в сторону. «В любом случае, живайтесь правил, приходите на план осмотр раз в полгода, и все будет хорошо. Я должен предостеречь. Противоядия нет, поэтому прибегайте к самоубийству только в экстренных случаях. Мне и самому такие меры предосторожности не нравятся. Но вы же должны понимать, Орден Феникса имеет дело с деликатной информацией». Картинка вокруг помутнела и стала прозрачной. Гарри увидел, как красное облако вокруг головы мага, который висел под потолком, стало быстро затухать. «Подожди, что ты на меня вылил, когда я зашел в комнату?» — задал он вопрос. Воспоминания мужчины с каждой секундой все быстрее развеивались. Белый туман вокруг Гарри отступал. «Водопад воров», — прозвучал чей-то незнакомый голос. Это было последнее размытое воспоминание. Мужчина обмяк. Гарри отпустил контроль, и тот безжизненно упал на пол. «Что с ним такое?» — встревоженно спросил Бобби. «Он мертв, ты его убил». «Нет, я его не убивал. У него в зубе был яд», — сглотнув ком в горле, ответил Гарри. «На случай, если кто-то будет пытаться его допрашивать. С ума сойти, кто он вообще такой?» Бобби продолжал бороться с веревкой, которая связывала его отца. «Он из Ордена Феникса», — спокойно ответил Гарри. «Я им нужен живым или мертвым. Но, как сказал Джон, лучше мертвым. Дамблдор считает меня опасным. Им теперь известно, что ты мне помогаешь. Прямо в эту минуту обо всем должны докладывать Джону». «Что ао?» — воскликнул Бобби, встав с пола. «Они наложили заклинание, которое отслеживает произнесение определенных слов. Источник магии, Том Реддл, Волдеморт, мое полное имя и имена всех моих родственников, табу. Так они и выследили меня в доме Хагрида, в библиотеке и тут. Тогда нужно немедленно отсюда убираться». Бобби дрожащими руками схватился за голову. «Эти чокнутые отправляли неубиваемых чудовищ в черных балахонах за нами и даже сами готовы подохнуть». Гарри стоял посреди комнаты. Плотно сжав губы, он смотрел на труп волшебника, который выследил его по стеклянным шарам табу. «Роберт, во что ты вляпался?» — спросил мистер Мортимер. «Все потом, папа. Сейчас нужно выбираться отсюда». Он взялся за веревки, которыми был привязан его отец к стулу, но тут же отпустил их. «Гарри, развяжи его, эти блядские веревки. Гарри, ты слышишь?» — «Темный маг, химера», в голове у Гарри эти слова многократно повторялись с разной скоростью и интонацией. «Гарри, ты меня слышишь? Нужно немедленно улетать отсюда». Бобби подошел к нему и стал трепать его за плечи. «Они могут заявиться сюда в любую секунду». «Да, надо». Бобби со всего размаху влепил Гарри пощечину. «Ау!» Прямо по щеке с порезами. Воскликнул тот, потирая лицо. «Соберись, твою мать!» Бобби с перекошенным от ужаса лицом смотрел на Гарри. «Мне наплевать, настоящий этот мир или нет, но я не хочу гнить в тюрьме или помирать тут». «Да, надо бежать», Гарри молча кивнул в ответ. Глава 32. Побег. «Мистер Мортимер, как вы сможете вести машину?» — спросил Гарри. Махнув рукой, он заставил веревки, опутывающие мистера Мортимера, разорваться. «Да, да, я могу. Кто-то объяснит, что происходит?» — спросил тот, пока Бобби помогал ему подниматься. «Вкратце, за нами охотятся маги из Ордена Феникса, поэтому нужно бежать, иначе меня могут убить, а Бобби посадить в волшебную тюрьму», — ответил Гарри. «Па, все потом». Бобби потащил отца к выходу из дома. «Верь мне, нам нужно отсюда убираться». «Я тебе верю, потому что такой чертовщины, что произошла сейчас, я в жизни не видел». Но мистер Мортимер пошел вслед за сыном, оставляя Гарри одного в комнате. «Ну что ж, назад пути нет», — подумал Гарри, кинув взгляд на труп мужчины на полу. «Акция антиоперационный порошок, акция веритасерум». Махнул он волшебной палочкой. Плотно завязанный мешочек и маленький флакон с прозрачной жидкостью вылетели из кармана мужчины и прилетели в ладонь к Гарри. «Еще может понадобиться». Быстрым шагом он вышел из дома. Бобби и мистер Мортимер стояли возле машины и о чем-то тихо говорили. Гарри заставил метлу, которую он бросил на дороге, подлететь к нему в руку. «А нас троих она точно не поднимет», — Бобби указал на метлу, открывая дверь переднего пассажирского сиденья. «Заставить ее не сможешь?» «Нет», — Гарри тряхнул головой, залезая на заднее сиденье машины вместе с метлой. «Куда едем?» — спросил мистер Мортимер, заводя автомобиль. «Прочь из города. Сейчас главное отъехать как можно дальше», — ответил Гарри. «И как можно скорее. Так вы мне объясните, что происходит? Что за Орден Феникса? Кто был тот мужчина и чем он меня обливал днем?» — спросил мистер Мортимер, отъезжая от гаража и выруливая на дорогу. «Еще и заставил выпить какую-то жидкость, из-за которой я начал говорить без остановки и отвечать на все его вопросы. Он облил вас водой, зачарованной водопадом воров, чтоб смыть любые чары, вроде Империуса или оборотных». Гарри повернулся назад и стал внимательно следить за домом Мортимеров. Послышались множественные аппарационные хлопки, и в воздухе появились четыре человека на метлах. Недалеко от рассыпанного по кругу порошка трансгрессировали еще три мага с волшебными палочками наперевес. «Газуйте, газуйте сильнее», — затараторил Гарри, спрятав голову за сиденьем. «Вот черт». Бобби повернулся назад. «Па». Мистер Мортимер нажал на газ, и они рванули вперед, быстро подъезжая к концу улицы. Дальше время для Гарри словно замедлилось. Подняв голову, он посмотрел в заднее окно. Двое магов на метлах заметили машину и, недолго думая, развернулись в их сторону. Что-то крикнув остальным, они полетели за быстро отъезжающей машиной. Вдалеке раздались еще несколько аппарационных хлопков. «Бобби, какие заряды в волшебной палочке у тебя еще остались?» — взволнованно спросил Гарри. «Вода, щит, немного режущих чар», — ответил тот. «Отлично, пользуйся тогда только агуаменти и противо», — сказал Гарри, следя за летящими магами на метле. Их было уже трое. «Никаких режущих и не используй бомбарда. Они ведь нас схватят, правда?» — запричитал Бобби, когда рядом с автомобилем раздался аппарационный хлопок и появился еще один человек на метле. «Ой!» Внезапно, впереди в нескольких ярдах от машины, взорвался асфальт. «Вот же!» — пробормотал мистер Мортимер и крутанул баранку в сторону. Автомобиль, объехав образовавшуюся воронку, понесся дальше. Маги на метлах не скупились на магию и кидали в их сторону одно за другим взрывные заклинания. «Противо, противо, Бобби, прикрывай левую сторону». Гарри, вытянув руку из правого окна, разбрасывался щитовыми чарами направо и налево. Раздался металлический скрежет. Крыша автомобиля сначала прогнулась, а потом оторвалась, словно крышка от консервной банки, и, отлетев в сторону, врезалась в фонарный столб. «О боже, боже, боже!» — истерично завизжал Бобби. «Агуаменти!» Вокруг автомобиля кружили как минимум шестеро человек на метлах. Вырвавшаяся струя воды из волшебной палочки Бобби словно из брандспойта, ударила вверх и снесла одного из магов, который был недостаточно расторопным. Противо. Гарри кинул еще пару заклинаний, чтобы защитить мистера Мортимера и Бобби. Поднявшись на ноги, он ухватился за сиденье и развернулся в сторону магов. В его сторону полетели зеленые и красные заклинания, но из-за того, что автомобиль все время шатало в разные стороны, они пронеслись мимо него. Два мага подлетели к машине особо близко. Гарри сосредоточился на их метлах и стихийной магией вырвал их из-под наездников. Оба мага, лишившись поддержки, камнем упали на асфальт и кубарем покатились по дороге. Мистер Мортимер пару раз крутанул машину на поворотах, и они выехали наконец за пределы Литл-Уингинг на загородную дорогу. Как оказалось, не только они решили вечером куда-то проехаться. Проезжающие на высоких скоростях мимо автомобили выхватывали светом от фар происходящую бойню и летающих людей на метлах. Агуаменти. Бобби, перекрикивая ветер, вновь выпустил струю воды в мага, зависшего напротив его окна. Увернувшись, тот продолжил преследовать автомобиль. Гарри бездумно швырял в разные стороны противо, пока вырывал метлы из-под волшебников. Те пытались отбиваться, но удача была явно не на их стороне. Поняв, что стоит действовать более аккуратно, они немного отстали от автомобиля. Найдя расстояние, с которого Гарри было тяжело до них добраться, они продолжили бросать заклинания. Вокруг то и дело раздавались аппарационные хлопки и появлялись новые люди из Ордена Феникса. Маги швыряли взрывные заклинания в дорогу и автомобиль. Наконец одно из них пробилось сквозь щитовые чары и попало в заднее колесо. Шину спустило и автомобиль занесло. Гарри мотнуло в сторону, из-за чего он наехал локтем на торчащий покореженный лист металла, который остался от крыши. Кровь хлестнула из образовавшейся раны. Мистер Мортимер, громко матерясь, пытался не дать машине съехать с дороги и старался выровнять траекторию движения автомобиля. Маги на метлах оживились, и если до этого момента они старались держаться в отдалении, то сейчас один из них отделился и полетел в сторону автомобиля. «Авада Кедавра!» — гаркнул маг, указывая волшебной палочкой в сторону Гарри. Зеленый луч пролетел над его головой и врезался в переднее окно автомобиля, окончательно разбив стекло. Мистер Мортимер, отвернувшись от осколков, закрыл глаза. Машину вновь мотнуло в сторону, и они ненадолго заехали на встречную полосу. Разозлившись, Гарри попытался вырвать метлу у мага, но метла рванула в сторону вместе с наездником, словно они составляли единое целое. «Я не могу так долго ее вести», — выкрикнул мистер Мортимер. Автомобиль ехал по дороге зигзагами, то и дело грозясь врезаться в проезжающие мимо автомобили. «Сейчас», — выкрикнул Гарри. «Бобби, прикрой». Маг, бросивший в Гарри Аваду Кедавру, в это время болтался на метле, которую трясло в разные стороны. «Репаро». Гарри, оперевшись на дверь телом, вытянул руку как можно дальше из автомобиля и указал на то место, где должно было быть спустившее колесо. «Репаро! Репаро!» Бобби в это время поливал водой магов, которые решили подобраться поближе к машине. Те, конечно, успешно отбивались и уворачивались. Наконец Гарри попал заклинанием в колесо и починил его. Как только автомобиль снова стал ехать прямо, в багажник врезалось взрывное заклинание. Гарри отвернулся, прикрывая голову, но небольшой раскаленный кусок металла таки врезался ему в туловище и заставил закричать от боли. «Авада Ка!» — выкрикнул маг, которого Гарри так и не смог сбить с метлы. «Прочь!» — не дал ему договорить Гарри. Махнув рукой, он заставил мага вмазаться в проезжающий по встречной полосе автомобиль. Раздался глухой и отчетливый стук, а затем шум тормозов. Маг с метлой покатились по земле. Один из проезжающих автомобилей тоже не успел вовремя затормозить. Водитель выкрутил руль в сторону, но таки зацепил колесом ноги мага. Раздавшийся крик волшебника с каждой секундой все быстрее отдалялся от Гарри. Бобби, не обращая ни на что внимания, все время кидал щитовые чары, защищая автомобиль от оставшихся четырех магов. «Гарри, у меня не осталось воды!» — выкрикнул он. Зимний ветер стал еще холоднее, и хотя сейчас была ночь, казалось, что стало гораздо темнее. По воздуху в сторону автомобиля летели две большие фигуры в черных балахонах. «О, нет, это же дементоры!» — воскликнул Бобби. «Нам конец!» Гарри, держась за сиденье, посмотрел, куда указывал Бобби. Существа в балахонах стремительно к ним приближались. «Черт! Их же не берет огонь, и запустить в них нечем!» — пронеслись мысли у Гарри в голове. С последней встречи с этими существами он стал лучше управляться стихийной магией, но он знал, что это ему не поможет сейчас. Дементоры на его попытку хоть как-то их отбросить никак не отреагировали. Маги на метлах отстали от автомобиля еще чуть дальше и поднялись повыше, как бы занимая место над схваткой. Трехметровые существа, подлетев ближе, протянули в сторону Гарри, Бобби и мистера Мортимера свои костлявые серые руки. Автомобиль вновь повело. «Аркх!» – простонал мистер Мортимер, схватившись за голову. Гарри почувствовал отчаяние и страх. Автомобиль с каждой секундой все сильнее замедлялся. «Мистер Мортимер, нужно ехать», – сказал Гарри, ощущая, как силы покидают его. Ему вдруг на все стало наплевать. Один из дементоров подлетел прямо к Гарри. В капюшоне балахона существа проглядывались очертания какой-то зубастой воронки. Поморщившись, Гарри почувствовал трупный земляной смрад, исходящий от дементора. Автомобиль остановился. Второй дементор в это время кружил над передними сиденьями. «Прочь, поди прочь», – простонал Гарри, попытавшись отбросить существо подальше. Дементор подобрался ближе и скинул с себя капюшон. Гарри показалось, что существо чему-то очень обрадовалось, словно оно нашло давно потерянное сокровище. Гарри поднял взгляд и молча посмотрел на дементора. Вместо головы у того был продолговатый отросток, который оканчивался ртом со множеством зубов. Гнилые струпья кожи отваливались от существа, вызывая отвращение. Гарри хотел было поднять волшебную палочку и выкрикнуть хоть какое-то заклинание, но не мог вспомнить ни одного. Раздался еще один аппарационный хлопок. В некотором отдалении от автомобиля на землю опустились преследовавшие их маги. Они, словно боясь подойти ближе, остались стоять на месте. «Гарри?» – спросил Бобби. «Нет, только не опять, мистер Мортимер», закрыв глаза, опустил голову на руль. «Дементор», – раздался вдруг знакомый Гарри голос, «съешь душу Поттера, если она у него есть». Голова существа вдруг задергалась, словно в экстазе. «Нет», – простонал Гарри. Существо, раззявив рот, потянулось в его сторону. Отчаяние, ужас и страх, которые Гарри пытался сдерживать до этого времени, полностью на него навалились. Ему стало так же больно, как и однажды летом. Казалось, воспоминания ожили. Гарри лежал на полу в коридоре Хогвартса. Апатия, страх, отчаяние. Его убьют, если узнают о пророчестве. Секунда, и Гарри проснулся в постели в доме Дурсли от того, что испытывал ненависть и ярость. Страх выгнал его на задний двор. Пройдя пару ярдов от дверей, он споткнулся и упал на четвереньки прямо на землю. Голова адски болела. Цепляясь руками за траву во дворе Дурсли, Гарри закрыл глаза, стараясь успокоиться. Боль, ужас, страх и ненависть в равных дозах застилали ему разум. «Белла, дай нож», — раздался откуда-то мужской голос. Гарри, стараясь отогнать от себя непрошенные воспоминания, стал отползать назад от дементора. Пытаясь хоть как-то спастись от него, он заставил себя нажать на ручку двери. Вывалившись из автомобиля, он упал на асфальт. «Не сопротивляйся», — посоветовал мужчина, подходя к Гарри. «Так будет лучше». Гарри, пытаясь не потерять связь с реальностью, повернулся к магу. Перед ним стоял Джон. Черты его лица постоянно менялись, но Гарри знал, что это он. «Белла, дай нож», — вновь повторил незнакомый мужской голос. Не в силах сопротивляться, Гарри почувствовал, что готов сдаться. Сил не было даже на то, чтобы дышать, не то чтобы сражаться. Тело Гарри словно уменьшилось. С легким недоумением он обнаружил себя в детской кроватке в комнате на втором этаже дома в Годриковой впадине. Перед ним стояли двое, мужчина и женщина. Гарри узнал их по колдографии, это были его родители. «Сейчас ты сделаешь все в точности, как я скажу, и не дай боги ты отклонишься от моих инструкций хоть на маковую росинку», – прошипел его отец. «Твоей воли тут быть не должно». Он передал какой-то белый предмет в руки женщины, махнув волшебной палочкой. Он заставил исчезнуть мелкий мусор, валявшийся у его ног. «А теперь слушай меня внимательно. Что бы дальше ни произошло, не пользуйся магией. Стой смирно и держи перед собой. Даже если тебе захочется наколдовать щитовые чары, даже если в голову придет глупая идея воспользоваться бесполочковым волшебством», — инструктировал Джеймс Поттер. «Что бы ни случилось, не двигайся со своего места и не твори магию. Все ясно, Белла, Белла, но ведь мою мать зовут Лили», — отстраненно подумал Гарри. «Да, мой лорд», — кивнула та в ответ. Джеймс запустил в ее сторону маленькую искру огня и, повернувшись к кроватке, указал на маленького Гарри волшебной палочкой. «Не сопротивляйся», — прозвучал голос Джона откуда-то издалека. Адская боль, словно кто-то хочет разорвать тело на части, пронзила Гарри. В детской комнатке перед ним стояли две фигуры, объятые пламенем. Лили, держа впереди себя протянутую руку, громко кричала от боли. Гарри видел, как ее лицо и фигура начали медленно изменяться. Женщина показалась ему смутно знакомой. Джеймс неподвижно стоял, указывая на Гарри волшебной палочкой. Странные видения внезапно рассеялись. Над ним продолжал висеть дементор, высасывая из него жизнь. «В чем я виноват?» – отрешенно подумал Гарри. «За что меня втянули во все это? Я не хочу умирать». Передняя дверь автомобиля открылась, и на землю рядом с Гарри упал Бобби. «Бобби, что теперь будет с ним и его отцом?» «Это я виноват». Гарри видел, как Бобби печально смотрит в одну точку, не в силах повернуть даже голову. «Их убьют. В худшем случае. В лучшем, сотрут воспоминания». Сигнал клаксона проезжающего автомобиля словно разбудил Гарри. «Я не хочу, чтоб меня забывали. И я не хочу умирать». Ярость стала расти внутри Гарри, постепенно вытесняя боль. «Да кто они такие? Кто им дал право распоряжаться моей жизнью или жизнью тех, кто мне дорог?» «Волдеморт, Дамблдор. Для них другие люди просто пешки в их собственных играх. Или ненужные преграды перед целями». Гарри неспешно перевернулся на живот. Фиолетовый свет от окружающего мира усилился. «Я не доверял сведениям о том, что это Волдеморт убил моих отца и мать, а потом напал и на меня. Думал, что нападение на ребенка не может быть правдой. Отгораживался мыслями, что я никогда не знал своих родителей и не могу судить, почему их могли убить. Что может быть, они даже были достойны своей участи, раз мешали людям, которые стремились защитить исчезающую магию. Я ошибался. Все, что интересует Риддла, власти бессмертия. Ха, я даже на миг был готов принять сторону Дамблдора. Что именно он воевал за правое дело? Пошатываясь, Гарри встал на четвереньки. Но и Дамблдор оказался не лучше. Он чхать хотел, и на меня, и на моих родителей, которых он просто пустил в расход, передав Волдеморту лживое пророчество. Джон, заволновавшись, наставил на Гарри волшебную палочку. «Аф, начал было маг. Прочь!» – выплюнул Гарри, почувствовав прилив сил. Джона будто кто-то с силой дернул назад, и он отлетел так далеко, что Гарри потерял его из вида. Второй дементор оторвался от Бобби и его отца. Откинув капюшон, он подлетел к Гарри. Маги, которые стояли в некотором отдалении, сорвались с места и побежали в их сторону. «Да провалитесь же вы, Гарри!» Вставая на ноги, с отвращением посмотрел на волшебников Ордена Феникса. Асфальт под их ногами внезапно треснул. Из рук двоих из них вырвались метлы и полетели в сторону Гарри. Земля лианами поднялась из трещин вверх и, обвив каждого из магов, потащила их вниз. Маги беспомощно закричали, застряв по шею в земле. Пошатываясь, Гарри оперся спиной на автомобиль. Дементоры все еще продолжали давить ему на мозги, но стало гораздо легче. Он чувствовал отчаяние, страх и боль, но холодная ярость не давала полностью погрузиться в жалость к самому себе и снова упасть на землю. Две метлы зависли в воздухе перед ним. Гарри, Бобби, которого больше не подавлял дементор, встал на ноги, цепляясь за открытую дверь автомобиля. «Залезайте на метлы, мы улетаем», — сказал Гарри. «Скорее». Бобби помог отцу выбраться из автомобиля и потащил его к метлам. Дементоры стали протягивать руки к Гарри. Тот, не в силах отбросить их от себя, с отвращением отступил. «Гарри, мы готовы», — позвал его Бобби, дрожащим голосом. Стараясь опираться на автомобиль, Гарри подошел к ним. Дементоры не отступали от него ни на шаг, раздались аппарационные хлопки. «О, черт, давай быстрее». Бобби протянул руку в сторону Гарри и подтащил его к своей метле. «Сейчас», — отозвался тот. Гарри сел на метлу с Бобби и, протянув руку к метле мистера Мортимера, схватился за ее древко. «Крепко держитесь», — сказал Гарри. Оторвавшись от земли, две метлы взлетели вверх. «Па, схватись за мою руку», — выкрикнул Бобби, видя, что Гарри тяжело сидеть на одной метле и держать рукой еще и другую. Мистер Мортимер схватил руку Бобби, и теперь две метлы летели словно единое целое. За ними на хвосте продолжали лететь дементоры. «А теперь держитесь очень крепко», — крикнул Гарри. Отсутствие дементоров у него над головой дало возможность наконец нормально сосредоточиться на магии. Гарри, Бобби и мистер Мортимер внезапно стали полупрозрачными, а метлы под ними набрали скорость. «Йо-хо-о-о!» — закричал Бобби, видя, как дементоры и преследователи остались далеко позади. «Невидимы и свободны, невидимы и свободны». Две метлы с тремя пассажирами опустились на причал прибрежного французского городка. Свет от луны, то и дело выглядывающее из-за облаков, освещал все вокруг. Наконец-то, думал, у меня задница отвалится от такого перелета. Спрыгнув с метлы, Бобби размял спину, потянувшись в разные стороны. «Мистер Мортимер, как вы?» — спросил Гарри, опускаясь на землю. Метлы зависли в воздухе возле него. «Переоцениваю свой взгляд на этот мир», — ответил тот. Бобби внезапно прыснул от смеха. «Нет, я имел в виду...» — начал было Гарри. «Я понял, что ты имел в виду», — остановил его мистер Мортимер. «Зачем мы сюда прилетели? Мы немного отдохнем и подумаем, что делать дальше», — ответил Гарри. «Я слишком истощен магически». «Да, отдохнуть не помешает», — поддержал Бобби. «Хорошо», — мистер Мортимер пошарил по карманам и достал свой бумажник. «Хм, я тогда пойду куплю нам что-то поесть. Или ты можешь наколдовать еду?» «Нет, нет, еду создать из ничего нельзя», — Гарри покачал головой. «Хорошо, тогда я пойду поищу, кто тут готов хоть что-то продать за фунты». Мистер Мортимер проверил отделение бумажника и, развернувшись, пошел в сторону домов. «Только никуда не пропадайте. Пошли сядем где-нибудь», — Бобби спросил Гарри. «Вон там вроде есть где», — указал тот на лавку под деревом на пляже. Укутываясь посильнее в куртку, Бобби поежился от сильного порывистого ветра. «Ну, пошли тогда», — сказал он. Парни прошли по причалу и спустились по лестнице на пляж. В полном молчании они подошли к лавке. Метлы, летевшие за ними, упали на песок рядом. «Что теперь?» — внезапно спросил Бобби. «Не знаю», — ответил Гарри, садясь на лавку. «Я и папа ведь больше не сможем вернуться домой. Я правильно понимаю?» Бобби присел рядом. «Нет, только если вы возьмете другие имена и смените внешность. Прости меня». «Что? А ты в чем виноват? Все это из-за меня», — сказал Гарри. «Не надо было мне вообще приходить к тебе домой. Ой, да ладно. Будто ты сам меня силком тащил на все свои приключения. Я сам напрашивался». «Да, но если бы я не пришел к тебе...» «Хватит», — отмахнулся Бобби, потирая виски. «Если кто и виноват, то это тот чокнутый Дамблдор и его прихлебатели. Вообще, какого черта он на тебя сезон охоты открыл? Не знаю. В воспоминаниях мага я ничего по этому поводу не нашел. Только то, что Дамблдор считает меня опасным. В каком-то смысле он даже прав. Я все время, пока летел, не мог не прокручивать в голове, как ты затянул тех недотеп под землю. В смысле, провалитесь вы, и земля их чуть не сожрала. Это вообще что было такое? Это все твое проявление стихийной магии? Да, я, когда дементоры меня мучили, на меня нахлынули воспоминания. Даже те, которые, казалось бы, я не должен помнить. Они были полны боли, гнева, отчаяния. И, Гарри напряг память, и все потоки энергии, которые я вижу как фиолетовый свет, они будто стали ярче и четче. Прямо как летом, когда было что-то подобное, и я почувствовал внезапный прилив сил. В смысле, летом было что-то подобное, я как-то проснулся в своей кровати от того, что я испытывал ярость, ненависть, боль. Все эти ощущения появились из ниоткуда, а сразу после этого я смог увидеть фиолетовый свет и красные облака разумов. «А сейчас что-то новое тоже видишь?» – спросил Бобби. «Нет, но вся окружающая картинка будто стала четче. Хм, интересно». Замолчав, Бобби повернулся в сторону моря. «Кстати», — сказал Гарри, — «я видел в последнем воспоминании, как тот, кого нельзя называть, и еще одна женщина нападают на меня в доме в Годриковой впадине. Кажется, он называл ее Белой». «Ао», — удивился Бобби. «Это когда ты был еще ребенком?» «Да, он передал ей какой-то маленький белый предмет, а потом наставил на меня волшебную палочку. Думаю, я видел тот момент, когда он запихивал в меня кусок своей души». «Ммм», многозначительно протянул Бобби. «Я знаю, что ты хочешь сказать», — сказал Гарри. «Ты был прав, тот, кого нельзя называть, зло во плоти. Если уж мы об этом заговорили, ты серьезно не злился на него из-за смерти родителей?» — спросил Бобби. «Меня это всегда немного удивляло, но ты действительно, я их никогда не знал. То есть, мне печально, что они мертвы, что у меня нет родителей. Очень печально. Но если на одной чаше весов две жизни, а на другой – магия для всех, то выбор очевиден. Как бы цинично тебе это ни показалось, я знаю, что меня за это можно ненавидеть или презирать, но это мое мнение. Ага, только того, кого нельзя называть, мало интересует спасение магии. Его больше занимает собственное бессмертие. И, как я понимаю, власть. Ну, теперь-то я это осознаю», – воскликнул Гарри. «Теперь-то я вижу, что мои родители и я – просто жертвы чужих игр. Дамблдор и тот, кого нельзя называть, один другого не лучше. Хех, Дамблдор в моем мире даже из могилы пытается навязывать свою волю. А тут просто хочет от меня избавиться, как от ненужного мусора. Подожди, перебил его Бобби. Как именно он навязывает тебе свою волю? Он написал мне письмо перед смертью, которое передала МакГонагаллу. В нем он интересовался, как там поживает профессор Трелани, с таким тонким намеком, чтобы я с ней поговорил. Кроме того, в своей секретной комнатке он оставил настоящее пророчество, которое прослушать могу только я. Зачем он это сделал? Хотел предостеречь меня или подтолкнуть к идее поиска источника, о котором нельзя говорить вслух. Я начинаю склоняться ко второй догадке. А тут он, похоже, очень озабочен тем, чтоб ни ты, ни кто-либо другой его не нашел. Да, черт возьми, почему в этих двух мирах такие существенные различия? Помимо отсутствующих душ, иронично спросил Бобби. Да, помимо них, кивнул Гарри, думаю, что-то произошло. До того, как Дамблдор и компания схватили того, кого нельзя называть в Годриковой впадине. Кто знает, вздохнул Бобби. Да и какое это имеет значение? Нам бы решить, что делать с текущими проблемами. Я так понимаю, этот орден от нас теперь не отстанет. Гарри закрыл глаза и откинул голову назад. Бобби замолчал. К лавке подошел мистер Мортимер с бумажным пакетом с едой внутри. «Ну, вы готовы мне рассказывать, что происходит?» — спросил он, садясь возле Бобби. Гарри дожевывал отвратительный кусок пиццы с анчоусами и жареным луком. Тесто по консистенции напоминало песочное, а запах от начинки стоял такой, что хотелось блевать. Солнце уже взошло над городом, и на пляже бесцельно бродили люди с собаками. «Я бы мог пойти и сдаться Ордену Феникса», — сказал Гарри, проглотив еду. «А вам я бы немного подправил память и сказал бы им, что заставлял вас подчиняться мне, что недалеко от правды», — недовольно сказал мистер Мортимер. «Пап», — возмутился Бобби. «Что, пап, и не думай, что у нас с тобой не будет отдельного разговора по поводу того, что это ты подал ему идею подчинить меня вашим импервирусам. Честно, Роберт, я никогда в жизни не был так зол на тебя. Гарри нужна была помощь. Я ее предложил», — оправдывался Бобби. «Лучше помолчи и не усугубляй свое положение», — сурово сказал мистер Мортимер. Отпив воду из пластиковой бутылки, он немного помолчал, а потом обратился к Гарри. «На твоем месте, парень, я бы так не делал. Я, как законник, конечно бы, в первую очередь предложил тебе пойти и сдаться. Но не в этом случае. Они тебя убьют. И не факт, что не прикончат и нас с Бобби. Вся эта ночная погоня, это же была чертова охота на убой. Они тебя загоняли как зверя. И если ты действительно не делал ничего такого, кроме произнесения запретных слов или нападения на представителей закона, то смерть — слишком большое наказание». Мистер Мортимер швырнул пустую бутылку в рядом стоящую мусорку. «Чудо вообще, что у тебя вчера получилось унести ноги», — продолжил он. «Если они выпускают по твоему следу таких тварей, то не стоит полагаться на их милосердие». «Тогда я не знаю, что делать», — сказал Гарри. «Я не знаю, как вернуть вас обратно в Великобританию, и не знаю, как заполучить диадему. Это тупик. Я теперь больше не могу просто прийти к Дамблдору в министерство и поговорить. Это не вариант. Сомневаюсь, что ты, с самого своего появления тут, мог бы спокойно к нему прийти», — сказал мистер Мортимер, нахмурившись. «Если этот орден занимался отслеживанием слов про источник из этого вашего пророчества, то и ты не просто так переехал в Канаду». «Да, думаю, Дамблдор приложил лапу, чтобы сослать туда меня и Дурсли». «Ага», — согласился мистер Мортимер, — «он явно боится тебя. И если раньше он не считал тебя сильной угрозой, то сейчас ты ею стал». «Потому, что я ляпнул про источник», — поморщился Гарри. Гарри из этого мира никак не мог знать про настоящее пророчество. «Только если ему кто-то не рассказал», — продолжил за него мистер Мортимер. «Но по тем событиям, которые происходили с тобой в последние недели, тебе уже должно быть понятно, что ему никто и ничего не рассказывал». Гарри кивнул. «Удивительно только то, что Дамблдор не стал тебя искать раньше», — сказал мистер Мортимер. «Думаю, это из-за того, что у него была более важная проблема, сбежавший из тюрьмы тот, кого нельзя называть. А потом, после того, как я в библиотеке проговорился про источник, ему, возможно, не сразу доложили. Или он просто собирал информацию и сверял сведения», — опять продолжил за него мистер Мортимер. «Что дало тебе немного форы? Плюс волокита с созданием следящего устройства. Шар табу», — Гарри кивнул. «Мне повезло, что они 4 дня не могли создать его. Ага, вот и набежали почти 2 недели с событий в библиотеке, просуммировал мистер Мортимер. Но теперь весь их орден не будет давать тебе поблажек. Они знают, кто ты и на что способен. Арх, Гарри закрыл лицо руками. Может, у Дамблдора есть какие-то слабости или, может, есть что-то, что можно было бы обменять на наше нормальное возвращение обратно домой? Спросил мистер Мортимер. Я не знаю, какие могут быть слабости у волшебника, которому чуть более чем 100 лет. Не знаю, Гарри потер руками лицо. Еще и диадема. Как ее теперь доставать? У Риддла была куча времени, чтобы до нее добраться. Да, кстати, на твоем месте я бы в первую очередь озаботился получением диадемы, сказал мистер Мортимер. КХМ, реквизировать тебе ее надо, парень, и поскорее. Поскорее, да, кто знает, что стрельнет этому чокнутому Риддлу в голову. Вдруг он решит разрушить диадему, и ты навсегда застрянешь тут. «Папа, что ты такое несешь?» — влез в их разговор Бобби. «Говорю очевидные вещи, Роберт», — скучающим тоном заметил мистер Мортимер. «Если тому ненормальному хватило смелости и безбашенности оторвать часть своей души и пришить ее к твоему другу, то кто знает, что еще придет в его светлую голову?» «Ох, черт, а ведь он действительно может так сделать», — ужаснулся Гарри. «В моем мире он и дальше будет жить привязанным к диадеме, которую должен был спрятать мой уж, а тут у него есть тело и свобода. К тому же, продолжил мистер Мортимер, после получения диадемы подвернется очень удобный способ, как вернуть нас обратно в Великобританию. Ты сотрешь нам воспоминания, раз уж ты такой мастер в этом деле, уведомишь орден о свойствах диадемы и уйдешь в свой мир. Предварительно на нее наложишь какое-то заклинание, чтобы после твоего ухода она сразу взорвалась, или разрушилась, или еще чего, и пуф. Орден Феникса получает 3 человек, которые ни о чем не знают, и осколки артефакта, которым никто не сможет воспользоваться. Конечно, уход из этого мира они должны наблюдать самолично, чтобы не возникло вопросов. А это на самом деле очень хорошая идея, удивился Гарри красоте предложения отца Бобби. Конечно, если получится отобрать диадему у Трелани, которая носит ее словно браслет на руке. Ничего подобного. Это кошмарная идея и самоубийство чистой воды, возразил Бобби. Роберт, если мы хотим вернуться к нормальной жизни, то, начал было мистер Мортимер. А кто сказал, что я хочу вернуться к нормальной жизни? Я не хочу обменять возможность творить магию, пусть и с помощью искусственной волшебной палочки, на скучную и серую жизнь в пригороде Лондона. И я не хочу забывать все те невероятные и суперские вещи, которые происходили со мной. Бобби достал свою волшебную палочку из кармана и помахал ею перед лицом отца. Нахмурившись, мистер Мортимер с осуждением посмотрел на него. «И что теперь предлагаешь? Останемся на этом пляже навсегда? Нам некуда идти». «Тха, а по твоему предложению где мы будем находиться, пока Гарри будет заниматься воровством диадемы?» Бобби закатил глаза. «И вообще, ты хоть представляешь, насколько сложно будет ее свистнуть?» «Роберт», мистер Мортимер покачал головой, «есть не только твои желания и хотелки. Он хочет вернуться в свой мир, да и нам бы не помешало вернуться домой. Пусть и так, но я требую, чтоб мое мнение тоже учитывалось», надулся Бобби. «Так вот, я не хочу терять воспоминания последних недель. Нет, я на такое не согласен». Мистер Мортимер, издав тяжелый вздох, отвернулся от него. «Ну, Гарри, а ты что думаешь? Ты вроде бы дружишь с головой». «Я думаю, что ваша идея очень хороша», — сказал Гарри. «Эй!» — возмутился Бобби. «И думаю, ей следует воспользоваться». Гарри поднял руку вверх, останавливая Бобби, который уже хотел что-то возразить. «Но я оставлю ее напоследок, если не получится другие варианты. Может быть, действительно как-то удастся договориться с Дамблдором или надавить на него. И вы правы, диадему нужно забирать как можно скорее. Да и, кстати, вам двоим где-то надо жить, пока я буду этим всем заниматься». «И, каков тогда твой план?» – нетерпеливо спросил мистер Мортимер. «Все детали еще окончательно не оформились в голове. Я потом расскажу», – неуверенно пробормотал Гарри. «Сейчас следует заняться более насущными вещами. Для начала вас нужно где-то спрятать». «И где именно?» – спросил Бобби. «Мы вернемся к нашей старой знакомой. Я попробую уговорить ее помочь с вашим размещением и моим планом», – сказал Гарри. Впервые за последние 10 часов у него перестала болеть голова из-за положения, в которое по его вине попали Бобби и мистер Мортимер. Выход все-таки был. Глава 33. Честный разговор с самим собой. Вот уж не ожидала, что так быстро тебя увижу», — сказала Баба-Яга, присаживаясь за стол в своей избе. «Неужто соскучился? Пришел просить помощи?» Гарри сел напротив нее на стул. «Ао, а вот это интересно! Всегда питала слабость к эмлотцам в беде», — кокетливо подмигнула она. «Из них можно просто-таки веревки вить. Рассказывай, зачем пришел и почему твои простолюдины не зашли ко мне в избу вместе с тобой?» Гарри повернулся к окну. «Я хочу попросить вас спрятать их», — сказал он, наблюдая, как Бобби и его отец о чем-то болтали на противоположной стороне болота. «И где же я должна их прятать? У себя под кроватью? В моей избе им места нет. В доме вашей дочери, тут неподалеку, у Феодоры куча места». Яга недовольно нахмурилась. «Хаэм, положим, тебе это известно, так как ты знаком со мной в своем мире, а не потому, что разнюхивал тут сведения обо мне и моей семье. Скажи, с чего бы я стала тебе бесплатно помогать?» Старуха пожала плечами, недовольно причмокивая. «Что ты мне дашь взамен за такую услугу? А что вы попросите?» Гарри чуть-чуть наклонился вперед. «Денег у меня немного, но...» «О, забудь про деньги», — зубасто улыбнулась Яга. «Они мне не нужны, но, думаю, мы сможем друг другу помочь. Как насчет того, чтобы решить одну маленькую проблемку для доброй старушки, которая живет на болоте?» «Какая проблемка? Есть кое-кто, кто собирает обо мне сведения. Влез в, скажем так, в одно место, о котором никто не знает. Похозяйничал там. Я бы и сама им занялась. Да знал бы ты, сколько лет мне потребовалось, чтобы меня и мою семью тут в округе не считали каннибалами и злыми волшебниками. С самого своего рождения борюсь с дурной славой предков». Яга глазами впилась в Гарри. «Избавься от этой любопытной варвары, и я спрячу твоих простолюдинов».